Никогда раньше Пертураба не видел подобного мира. Как жемчужина на забытой под дождем ткани, он был безупречной драгоценностью в кипящих миазмах варповых энергий. Другие скопления массы были адскими мирами, захлестываемые штормами, с невозможной физикой и кошмарными псевдореальностями. Но эта планета невообразимым образом оставалась нетронутой. Круг света на фоне непроницаемо черного занавеса. «Восхитительно», — сказал Фулгрим, чье голографическое изображение дергалось и прерывалось от статики. «Она как девственница в борделе, как полковой талисман на скотобойне». Голографический Фулгрим был облачен в доспехи, и золотое крыло на наплечнике сияло даже сквозь помехи неустойчивого соединения. Следов от побоев, нанесенных ему Пертураба, не было. «У нее есть имя?» — спросил Пертураба. Короче, Вора стоял рядом с командной кафедрой, а в шаге позади него неотступной тенью возвышался Барбан Фальк. Этот регион космоса когда-то был домом для планеты, известной как Иидрис, сказал Вора. Говорили, что ему покровительствует богиня Лилиад, но я не знаю, тот это мир или нет. И ты уверен, что здесь находится оружие? Спросил Форикс. Разумеется, он уверен, огрызнулся Фулгрим. «Как, по-твоему, много существует подобных миров?» «Оно здесь», — сказал Вора. «Это говорит мне скорбь, которая охватывает меня, когда я просто смотрю на него». «Что это значит?» — спросил Крагер. «Это старый мир, осколок давно исчезнувшей империи моего народа», — сказал Вора. «Здесь полараса, миллиарды душ были навеки потеряны. Мне нелегко на него смотреть». Пертураба почувствовал ложь в ответе Воры. Но сейчас с этим едва ли можно было что-то сделать. Они были здесь, и предстояла работа. Он повернулся к механическому гибриду, капитану железной крови. «Капитан Ворд, сделать полное сканирование окружающего пространства», — приказал он. «Я хочу знать, есть ли рядом что-либо еще». «Ты думаешь, что здесь могут быть железные руки?» — спросил Фулгрим. «А ты нет?» — парировал он. «Я думаю, их крейсер был наверняка слишком сильно поврежден после того, как протаранил Андроника, чтобы надолго пережить мой прекрасный корабль», — ответил Фулгрим. «Тогда ты забываешь, как изобретательны сыны Ферруса», — сказал Пертураба. «Они понесли такой урон, какой мог бы вывести из строя капитальный корабль, но все еще летают. Их корабль крепок, как коренные породы Олимпии, и столкновения недостаточно, чтобы лишить его способности сражаться». «Допустим, ты прав. Но, брат, что может сделать один корабль против наших сосредоточенных сил? У нас два полных легионерских флота, сотни кораблей, десятки тысяч воинов. Ты слышал, что случилось на Двелле?» «Нет», — ответил Фулгрим. «Ты лжешь», — сказал Пертураба. «И тебе-то следует знать, что воинов Железного Десятого нельзя игнорировать». «На Истване они умирали достаточно быстро», — ухмыльнулся Фулгрим. «У тебя плохая память, брат», — сказал Пертураба. «Они умирали долго и умирали сражаясь, и они где-то тут». Из-за решеченных воксов, установленных в потолке, раздался нежный напев. Мелодия без мотива и без слов, выражавшая эмоции невообразимой силы. Звук проник в каждый уголок на мостике железной крови, который со своими резкими краями и строгими линиями выглядел таким неподходящим местом для этой лирической ноты. Казалось, он даже заставил стихнуть мягкий бинарный рокот от информационных устройств на мостике. «Что это?» – спросил Крагер. «Фоновая радиация и потоковое излучение от планеты», – отрапортовал капитан своим аугметическим голосом. «Ауспикс воспринимает их как вокс-сигналы. Отфильтровываю». «Подожди», – сказал Пертураба. «Не убирай его». «Ты тоже слышишь?» – спросил Фулгрим. Пертураба кивнул. «Да, это не помехи». Он заметил растерянное выражение на лицах своих триархов и пояснил. «Это погребальная песня». «И предупреждение», — добавил Фулгрим. «Я слышал подобное раньше, возле убийцы». «Предупреждение о чем?» — спросил Форикс. Пертураба сменил масштаб на обзорном экране, и они увидели то, что раньше было скрыто из-за фокуса на жемчужной планете. Сердце ока — чудовищный гравитационный шторм со сверхмассивной черной дырой в центре. Сферой из полированного оникса, на которой нефтяными завихрениями кружились цвета. Она казалась зияющей раной на теле галактики, изрыгающей в пустоту неестественную материю. Они не знали, что за катаклизм породил око ужаса, но его эпицентр находился здесь. Это был темный портал в неизвестное и невообразимо мощная сингулярность с гравитационным полем такой силы, что в ее разрушительном нутре исчезали свет, материя, пространство и время. «Почему планету не затягивает внутрь?» – удивился Форекс. «Почему нас не затягивает внутрь?» В легендах говорится, что Лилиад стремилась защитить свой мир и крепко прижимала его к груди, – ответил Вора. Даже черный голод Марай Хек не мог сорвать его с небосвода. «Это не ответ», – прогудел Фаль. «Другого у меня нет», – ответил Эльдар-проводник. «Верхние пути подвели нас к Идрису так, что неведомые силы, не дающие миру разрушиться и оберегающие его от губительного действия варпа, хранят и нас. Тогда нам следует приступать, прежде чем это изменится», – сказал Пертураба, переключаясь на топографическое представление планеты. «Где цитадель Амон-Нишак-Каэлис? Покажи мне». Короче, Вора кивнул и приблизил изображение поверхности. Ничто не указывало на то, какие у мира климат и среда. Можно было увидеть только географическое состояние. Но одну уникальную черту Пертураба заметил сразу. Фулгрим тоже это увидел. «Это идеальная сфера». «Какое значение имеет форма планеты?» – спросил Краагер. «Такие идеальные геометрические фигуры просто невозможны в планетарных образованиях», – сказал Пертураба. «Гравитационное притяжение от ближайших звезд и астрономические процессы растягивают и сжимают планеты. Большинство представляет собой приплюснутые эллипсоиды, но это идеально сферично». «Что могло это вызвать?» – спросил Форекс. «Я не знаю», – ответил Пертураба. «Кому известно, как на самом деле работают силы варпа?» «Здесь», — сказал Короче Вора, и на гладкую поверхность Идриса наложился поблескивающий слой. Мутные изображения устремленных ввысь башен, роскошных дворцов и величественных храмов. Скомбинированное изображение продолжало получать информацию от многочисленных наблюдательных систем железной крови, пока в конце концов строения не покрыли всю планету. Мир-гробница, вся поверхность которого была отдана скорби и памяти мертвых. Нет, не так, но истинная природа этого мира ускользала от Пертураба. «Погибель Иши, гробница в центре Амон-Нишак-Каэлис», — сказал Вора, указывая на мерцающие ряды геометрических фигур на Северном полюсе. «Если пользоваться определениями для планет таранского типа, она стоит над входом в тюрьму-могилу Ангела Экстерминатус». «Как он защищен?» – спросил Пертураба. «Говорили, что вихрь был лучшей защитой Азуриана от тех, кто мог бы найти последнее пристанище Ангела Экстерминатус», – ответил Вора. «Хотя в некоторых легендах говорится об армии бессмертных, стоявших на страже у стен цитадели и охранявших ее оружие. Но это все, что я знаю». «Бессмертных?» – переспросил Крагер. «Возможно, роботы?» «Маловероятно», – сказал Форекс. «Тогда кто?» Пертураба прервал их спор, ткнув кулаком в сооружение, на которое указал Короче Вора. «Мы вторгнемся здесь», — сказал он. «Что представляют из себя остальные строения? Зачем возводить здания по всей планете, если в них некого поселить?» «Я не знаю, повелитель», — ответил Короче Вора. И вновь Пертураба почувствовал, что из Эльдар течет ложь, но Фулгрим не дал ему добраться до сути, заговорив. «Какое это имеет значение, брат? Мы все узнаем, когда спустимся на поверхность. Не стоит бояться небольшой загадки». Пертураба отстраненно кивнул и сложил руки на груди, чувствуя, как при взгляде на мертвую планету в кости пробирается холод. Все тело словно онемело, а легкие горели. Так сложно было дышать. Он прогнал этот ступор и сказал: «Фальк, я хочу, чтобы сравняли с землей все вокруг этой гробницы. Оставь нетронутыми 3 километра от дальних краев. А все, что на 100 километров дальше, необходимо полностью разбомбить». «Что? Нет!» – воскликнул Фулгрим. «Таков мой приказ», – сказал Пертураба. «Я ни одного воина не отправлю в потенциально опасную зону, не проведя предварительной бомбардировки. Ты можешь повредить то, что внизу». Пертураба отметил про себя выбор слов и покачал головой. «Поверь», – сказал он. «Уж что железные воины умеют делать лучше всех, так это вести прицельные орбитальные бомбардировки.